Отец Гавриил. Продолжение. Если человек не смирится, он не станет монахом. Ему не откроется Бог такой, какой он есть, не в книжках и рассказах других людей, опознанный на собственном опыте. И бесцельно пройдут годы и десятилетия. В осуждении будут самые высокие духовные саны – священство, игуменство, архиерейство. Вскоре после того, как митрополит Пети Рим забрал меня в Москву, мои отношения с архимандритом Гавриилом стали складываться не лучшим образом. Причиной тому послужил фильм, который я несколько лет снимал в Псково-Печерском монастыре. Митрополит Пети Рим купил для издательства редкостную в те 80-е годы любительскую видеокамеру. Я брал ее с собой в Печоры, чтобы запечатлеть неумолимо уходящую вечность жизнь монастыря и в первую очередь старцев. Через много лет из отснятых тогда материалов был сделан фильм о Псково-Печерской обители. Но однажды то ли кто-то наговорил отцу-наместнику, то ли мысль сама пришла ему в голову. Архимандрит Гавриил решил, что я по заданию патриарха выискиваю в монастыре всякого рода недостатки и передаю святейшему отснятый материал. Как не обидно мне было услышать такое, как не пытался я объяснять, что у меня и в мыслях ничего подобного нет, но мои приезды в обитель, даже просто к отцу Иоанну, стали превращаться в серьезную проблему. Тут я припомнил многочисленные рассказы о жестокости и своенраве наместника, жалобы на его подозрительность. Мои обиды и угрюмые помыслы, разумеется, не способствовали улаживанию наших отношений. Вскоре архимандрита Гавриила сделали епископом на Дальнем Востоке. Но это ничего не изменило. Дошло до того, что мы с ним еле здоровались, встречаясь на службах в Москве, о чем я со стыдом вспоминаю. Кем был я, а кем он, епископ Церкви Христовой? Однако, как бы то ни было, из песен слова не выкинешь. Прошло 3 года. Я спокойно приезжал в монастырь уже при других наместниках. А вот в судьбе епископа Гавриила произошли изменения. Священники на Дальнем Востоке были совсем другими людьми, нежели печерские монахи. О беспрекословном послушании, к которому привык владыка Гавриил в монастыре, здесь говорить было весьма сложно. И вот однажды в храме какой-то священник затеял весьма дерзкую перепалку с владыкой Гавриилом. Тот по своему обычаю грозно пресек его. В Печорах это было в порядке вещей, но здесь батюшка пришел в ярость и с выражениями, далекими от церковнославянского языка, схватил один из богослужебных предметов, острое копье, и пошел с ним на своего архиерея. Надо знать владыку Гавриила. Он, как я представляю, хоть и был немало удивлен, но ничуть не испугался. За шиворот выволок дерзкого священника из храма и спустил его с лестницы. Священник написал жалобу в патриархию и даже обратился к светским властям. Снова была создана патриархийная судебная комиссия, но на этот раз все обернулось строгим церковным приговором. Владыка Гавриил был отстранен от управления кафедрой и запрещен в священнослужении на 3 года. Суд над ним проходил в Москве. В день, когда было объявлено решение, я сам не знаю, чем эта затея обернется, приехал в гостиницу, где остановился владыка Гавриил. Все-таки он был моим первым наместником, принявшим меня в монастырь, и мне было не по себе от мысли, что в такую тяжелую минуту то все, может статься, оставили его, правого или виноватого. Мне вспоминалось то доброе, что было связано с отцом-наместником, я решил хоть как-то, непонятно правда как, поддержать его. Я разыскал его номер в гостинице и уже собирался постучать, как вдруг услышал из-за дверей громкий разговор, точнее, настоящую перебранку. Я уже было решил сбежать по-добру-поздорову, но дверь шумно распахнулась, и из номера вышли два человека, чем-то до крайности недовольные. Вслед за ним появился владыка, говорил со словами: «Вон отсюда, мерзавцы, пока я вас с лестницы не спустил!» «Начинается», — подумал я. Видимо, на Дальнем Востоке у него вошло в привычку спускать с лестницы. В Печорах, помнится, такого не было. Сейчас чего доброго и за меня возьмется. «А ты что тут делаешь?» — грозно спросил владыка, говорил, заметив меня. «Просто пришел вас навестить», — испуганно пролепетал я. Владыка мрачно глядел меня с ног до головы. «Ну, заходи», — сказал он, пропуская меня в номер. Мы просидели с ним до позднего вечера. Владыка уже никуда не торопился. Он заказал в номер бутылку коньяка и какую-то еду. Мы вспоминали Печоры. Владыка рассказывал, как он открывал храм в своей далекой епархии. Рассказал он, что два человека, только что столь неучтиво выставленные им из номера, были представителями какой-то альтернативной церкви, называющей себя катакомниками. Узнав, что епископ Гавриил отстранен от должности, они пришли к осужденному и, естественно, обиженному архиерею с предложением стать епископом в их церкви. На что владыка Гавриил им ответил: «Но уж нет. Я в нашей церкви крестился. И здесь стал монахом, священником, епископом. Может, конечно, и плохим епископом, если церковь меня запретила. Но в этой церкви я родился. В этой церкви я и умру. Поэтому далее последовала та самая и, конечно же, совершенно неподходящая для архиерея тирада о мерзавцах и о спуске с лестницы, невольным свидетелем которой я оказался». Владыка уехал в Хабаровск. Мы изредка переписывались. В письмах он открылся для меня совершенно неизвестной стороны. Одно из писем начиналось словами из Псалтири, которыми царь Давид с благодарностью обращался к Богу в момент самого тяжелого испытания в своей жизни. «Благо мне, яко смирил Мессии». Это было поразительное письмо. Но, кажется, в суете и круговороте дел я так и не ответил на него. Спустя 3 года с владыки Гавриила было снято запрещение, и его направили епископом в город Благовещенск. Я к тому времени уже служил в Сретенском монастыре. Приезжая в Москву по делам, владыка стал останавливаться в нашем монастыре, чему я и братья были искренне рады. Один раз владыка Гавриил съездил и в Печоры. Рассказывают, на его службу собралось множество людей. Как водится, забыты были все старые обиды. Некоторые монахи и прихожане плакали, подходя к нему под благословение. Растроган был и владыка. Больше он в Печоры не приезжал. У нас в Сретенском нередко стали останавливаться и священники из Благовещенской епархии. Как-то я не удержался и спросил у них, каков их архиерей, добрый или грозный. Сам-то он очень добрый, но такой грозный. Дальше последовали рассказы, из которых я окончательно заключил, что характер не лечится. Много лет спустя я сопровождал святейшего патриарха Кирилла в поездке на Дальний Восток. В Южно-Сахалинск на службу к святейшему приехал и владыка Гавриил. Ему уже исполнилось 70 лет, а мою бытность в монастыре, помнится, ему было чуть больше 40. После патриарших служб и официальных встреч мы собрались с небольшим кружком на ужин. Присутствовали несколько священников и один молодой епископ. Был и владыка Гавриил. Атмосфера за столом сложилась теплая и братская. Вспоминая о прошлом, я решился спросить у владыки Гавриила, как он жил, когда был в запрещении. Все, в том числе и молодой епископ, с интересом ждали, что же расскажет владыка. Ведь каждый понимал, что жизнь непростая, и с любым из нас может случиться всякое. От сумы до тюрьмы, как говорят, не зарекайся. Владыка не стал уходить от ответа и рассказал свою историю просто и совершенно не красуясь. После решения Синода о запрещении он вернулся в Хабаровск. За несколько месяцев истощились все его средства, и он пытался устроиться в своей бывшей епархии то пономарем, то сторожем. Но новый архиерей не разрешил священникам брать прежнего епископа на работу в храмы и даже не велел пускать его в алтарь. Все эти годы владыка Гавриил подходил ко святому причащению, как и его прихожане, вставая в очередь к чаше. Сложив крестообразно руки, он называл священнику свое имя, епископ Гавриил, и причащался христовых тайн. В эти годы, как рассказывал владыка, для него очень важны были любовь и поддержка его паствы, а еще письма, которые он получал от тех, кто знал его прежде, и в первую очередь от архимандрита Иоанна Крестьянкина. Работу владыка тоже нашел у своих прихожан. С весны до поздней осени он полол и охранял их огороды, располагавшиеся на каком-то острове на Амуре, неподалеку от Хабаровска. А зимой жил на заработанные летом деньги. Потом я спросил: «Владыка, вы прожили удивительную и интересную жизнь. Были молодым послушником в Одесском монастыре, когда там подвязался великий старец Схигумен Кокша. Жили в Святой Земле, трудились секретарем русской миссии в Иерусалиме. Долгие годы возглавляли Псково-Печерский монастырь, ежедневно общались со старцами, имена которых долго и перечислять. Потом создавали Дальневосточную епархию. Теперь вы епископ Благовещенский. Какое время для вас было самым счастливым?» Но владыка задумался и, наконец, ответил: «Самыми счастливыми были годы, которые я жил в запрещении. Никогда в моей жизни Господь не был так близко. Вы, может быть, удивитесь, но поверьте, что это именно так. Конечно, когда меня вернули к священнослужению и направили в Благовещенск, мне было очень радостно и приятно. Но та молитва, а главное, та близость Христа, которую я пережил на моих огородах, несравнима ни с чем. Это и было лучшее время моей жизни». Потом он снова помолчал и сказал: «Братья, не бойтесь наказания Господня. Ведь Он наказывает нас не как преступников, а как своих детей». Больше он ничего не добавил. Но, наверное, не только я, но и все мы, молодые и не очень молодые священники, сидевшие тогда с владыкой за одним столом, запомнили эти слова на всю жизнь.